Комов вывалил из кабины вертолета последний тюк, спрыгнул в траву и с силой захлопнул дверцу. Рю подошел к нему, опуская засученные рукава, и сказал: «Теперь разрешите мне покинуть вас, Геннадий. Через 20 минут у меня зондирование». «Конечно», — сказал Комов. «Спасибо, Рю. Приходите к нам ужинать». Рю посмотрел на часы и сказал: «Спасибо, не обещаю». Мбога, прислонив карабин к стене ближайшего здания, надувал палатку прямо посреди улицы. Он поглядел вслед Рю и улыбнулся Комову, растягивая серые губы на маленьком сморщенном лице. — Поистине благоустроенная планета, Геннадий, — сказал он. — Здесь ходят без оружия, ставят палатки прямо в траве. И вот это... Он кивнул в сторону Фокина и Тани. Следопыт-археолог и инженер-археолог, вытоптав вокруг себя траву, возились в тени здания над экспресс-лабораторией. Инженер-археолог была в шелковой безрукавке и в коротких штанах. Ее тяжелые башмаки красовались на крыше здания, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волейбольных трусах со стервенением тащил через голову мокрую от пота куртку. — Горе мое, — говорила Таня, — куда ты подключил аккумуляторы? — Сейчас, сейчас, Танечка, — невнятно отвечал Фокин. — Да, — сказал Комов, — это не Пандора. Он вытянул из тюка вторую палатку и принялся прилаживать к ней центробежный насос. — Да, это не Пандора, — подумал он и вспомнил, как на Пандоре они ломились через сумрачные джунгли, и на них были тяжелые скафандры высшей защиты, и руки оттягивал громоздкий дезинтегратор со снятым предохранителем. Под ногами хлюпало, и при каждом шаге в разные стороны бросалась многоногая мерзость, а над головой, сквозь путаницу липких ветвей, мрачно светили 2 близких кровавых солнца. Да разве только Пандора... На всех планетах с атмосферами следопыты и десантники передвигались с величайшей осторожностью, гнали перед собой колонны роботов-разведчиков, самоходные кибернетические и биолаборатории, токсиноанализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофобов. Немедленно после высадки капитан корабля был обязан выжечь термитом зону безопасности. И величайшим преступлением считалось возвращение на корабль без предварительной тщательнейшей дезинфекции и дезинсекции. Невидимые чудовища пострашнее чумы и проказы подстерегали неосторожных. Так было всего 30 лет назад. Так могло бы быть и сейчас, и на благоустроенной Леониде. Здесь тоже есть микрофауна и очень обильная, но 30 лет назад маленький доктор Мбога нашел на страшной Пандоре бактерию жизни, и профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. 1 инъекция в сутки. Можно даже 1 в неделю. Комов вытер потное лицо и стал расстегивать куртку. Когда солнце склонилось к западу, и небо на востоке из белесого сделалось темно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. Поперек улицы стояли 3 палатки, тюки и ящики с оборудованием были аккуратно сложены вдоль стены 1 из зданий. Фокин, вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Рю ждать не стали. Из лагеря было видно, что Рю сидит на крыше своей лаборатории и что-то делает с антеннами. — Ничего, мы ему оставим, — пообещала Таня. — Чего там, — сказал Фокин, поедая вареную телятину. — Проголодается и придет. — Неудачно ты поставил вертолет, Гена, — сказала Татьяна. — Весь вид на реку загородил. Все посмотрели на вертолет. Вида на реку действительно не было. — Хороший вид на реку открывается с крыши, — хладнокровно сказал Комов. — Нет, правда, — произнес Фокин, сидевший к реке спиной. — Абсолютно не на что со вкусом поглядеть. — Как не на что? — сказал Комов по-прежнему хладнокровно. — А телятина?